Глава вторая. На ланч мистер Файндлейтер всегда приходил в клуб. Уважаемый служащий Эксминстерского отделения банка, среднего росточка, с чисто выбритым меланхоличным лицом. С первого рабочего дня он носил очки в тяжелой роговой оправе, которые не столько улучшали его зрение, сколько придавали ему солидность. Из одежды отдавал предпочтение короткому черному пиджаку, серым фланелевым брюкам и котелку. Этот демократичный наряд облегчал ему путь к сердцам как городских, так и сельских клиентов. Он подумывал над тем, чтобы написать историю Эксминстера, но к работе еще не приступал, хотя друзья уговаривали его взяться за перо, а Минни отговаривала. Мистер Файндлейтер находил, что думать легче, чем делать. В тот знаменательный день после ланча мистеру Файндлейтеру приспичило пойти в туалет. И он, как обычно, запер дверь кабинки на задвижку. Какой-то дефект задвижки привел к тому, что мистер Файндлейтер не смог ее открыть. После нескольких неудачных попыток он уже начал склоняться к мысли, что должен поступиться своим достоинством и позвать на помощь, потому что иначе в банк ему не попасть. Однако потом он решил попробовать, не получится ли вылезти через окно. Поднял вверх раму и выглянул наружу. И к своему изумлению обнаружил, что до земли добрых 30 футов, а стена с окном туалета расположена так, что его не видно ни из окон первого этажа клуба, ни с улицы. В общем, будь у него веревка в 30 футов длиной, он бы мог самостоятельно выбраться из кабинки. Веревки, однако, не было, и перед тем, как сдаться, мистер Файндлейтер предпринял еще одну отчаянную атаку на задвижку и, видимо, застал ее врасплох. Резкий решительный рывок и... победа! Триумфально воскликнул мистер Файндлейтер и покинул кабинку с гордо поднятой головой. Выходя из клуба, он заметил, как Роджер, клубный швейцар, оторвался от газеты, взглянул на него и вычеркнул из списка членов клуба, остающихся на вверенной ему территории. «Наверное, я ухожу последним», — подумал мистер Файндлейтер. До 5 часов клуб, скорее всего, пустует. Интересно, чем занимается в это время Роджер? Несколько недель спустя мистер Файндлейтер вновь оказался в неприятной ситуации. На поезде он поехал на деловую встречу с очень важным клиентом, которого болезнь временно приковала к постели. За ним прислали Роллс, накормили ланчем, а после завершения всех дел предложили отвезти на станцию. Но день выдался чудесный, он никогда не бывал в тех местах, а потому выразил желание прогуляться до станции пешком. Хозяин поместья дал мистеру Файндлейтеру подробные инструкции, но он не сделал и сотни шагов, как они вылетели у него из головы. А уж полчаса спустя у мистера Файндлейтера не осталось ни малейшего сомнения в том, что он заблудился. Окружающая территория по плотности населения вполне могла конкурировать с островом Лаладж. Продвигаясь, как он надеялся, в правильном направлении, мистер Файндлейтер наконец вышел к асфальтовой дороге. Устремился к ней, продрался через зеленую изгородь и к своему облегчению увидел стоящий в 20 ярдах от него легковой автомобиль. Это творение цивилизации попалось ему на глаза очень даже вовремя, потому что мистер Файндлейтер уже начал паниковать. А теперь он с легким сердцем зашагал к автомобилю, будучи уверенным, что ему укажут кратчайший путь до станции, а может, и подвезут. Этот уголок Англии мистеру Файндлейтеру уже изрядно надоел.